Глава 21. Господь сказал Моисею: «Возвести священникам, сыновьям Аарона. Священник не должен осквернять себя приближением к умершему родственнику, кроме самых ближайших, матери, отца, сына, дочери, брата или сестры, незамужней девицы, живущей при нем. Он не должен осквернять себя и становиться нечистым из-за другой родни. Пусть священники не выстригают голову, не отрезают край бороды, не наносят себе порезов. Они должны быть святыми людьми Бога своего. Пусть не оскверняют имя Бога своего. Они приносят на жертвенник дары Господу, пищу Богу своему. Они должны быть святы. Они святые люди Бога своего, поэтому они не должны брать в жены женщину продажную или оскверненную, не должны брать в жены разведенную. Чти святость священника, который приносит на жертвенник пищу для Бога своего. Да будет он для тебя свят, ибо свят я, Господь, источник вашей святости». Если дочь священника оскверняет себя распутством, она оскверняет отца. Ее следует сжечь. Священник, старший из братьев своих, тот, на чью голову было возлито масло помазания, кто посвящен в священнический сан и может носить священные одежды, он не должен ходить с растрепанными волосами и рвать на себе одежду. Он не должен входить туда, где лежит умерший. Даже ради отца и матери он не может осквернить себя. Не должен он выходить из святилища. Он не должен осквернять святилище Бога своего, ибо на нем посвящение, масло помазания от Бога его. Я Господь. Он может брать в жены лишь девицу. Он не должен жениться на вдове, разведенной, оскверненной или продажной женщине. Только девственницу из своего рода он может взять в жены. Он не должен осквернять свое потомство, свой род, ибо я, Господь, источник его святости. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону, никто из его потомков, ни в каком поколении, если у него есть телесный изъян, не может приносить на жертвенник пищу для Бога своего. Приношение не может совершать никто, у кого есть телесный изъян: ни слепой, ни хромой, ни криволицый, ни колченогий, ни колчерукий, ни тот, у кого сломана нога или рука, ни горбун, ни карлик, ни человек с бельмом на глазу, ни человек со струпьями или язвами, ни человек с поврежденными яичками. Ни один потомок Аарона священника, имеющий телесный изъян, не должен приносить дары Господу. Имеющий изъян не может приносить на жертвенник пищу для Бога своего. Он может есть пищу Бога своего и святыни святынь и святыни, но он не должен подходить к завесе и приближаться к жертвеннику. У него изъян. Пусть не оскверняет мое святилище, ибо я, Господь, источник их святости». Моисей возвестил это Аарону, его сыновьям и всем сынам Израилевым.